Верхние деревья, души деревьев, травы, трав. Стоит почему-либо оборваться этой нити, человек начинает болеть и умирает. Дерево сохнет, трава вянет. Путь в верхний мир лежит через отверстие в небе. Нянгня Сангарин. Это полярная звезда. А в нижнем мире, во Млыве, жизнь ничем не отличается от земной. Такая же зима, только солнце светит, когда на земле ночь, а луна, когда день. Зима переходит во Млыва, вернее, это человек, уходя во Млыва, уносит зиму с собой. Там живут той же зимней жизнью, охотятся, ловят рыбу, мастерят санки, чинят пряжки, шьют одежду, женятся, когда оставшийся на земле супруг вступает в брак, рожают детей, болеют, умирают, то есть снова рождаются здесь, проснувшись женщиной или мужчиной в середине зимы. Во Млыве все такое же, только не такое. Живой человек там невидим для обитателей. Его слова принимают за треск очага. Вопрос. Значит, там во Млыве есть и вот эта комната, где на стенах ловят рыб, а на стуле человеков, где парад скрепок, а карту закололи, где истории остались, а люди выветрились.